Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней своей беседе я хочу рассказать уважаемым радиослушателям о Идумее и ее столице, городе Петре. Историю эту я расскажу во свете Священного Писания и исторических событий, которые были предсказаны пророками за много лет до их выполнения. Пророчество о городе Петре и Идумее Едоме. Территория Идумейского царства и ее столицы, города Петре, находятся в Палестине и лежат западнее Мертвого моря. Пророчество, предсказывающее судьбу Идумеи и ее городов, похоже на пророчество о Газе и Аскалоне, Моаве и Амоне, о чем мы уже говорили в предыдущих беседах. Сказанные пророчества о Едоме открывают перед нами 8 пророческих предсказаний, которые постигнут Едом как наказание. Столица Идумейского царства есть одной из самых загадочных городов во всем мире в представлении людей, как они видели, говорили и думали об этом удивительном городе. Во всех пророчествах, предсказанных пророками, мы находим много обвинений, в чем обвиняет Бог через пророков этот народ. Для тех, кто читает Библию, известно, что прародителем идумеян был сын Иакова Исав, продавший за похлебку свое первородство, которого также часто называли Едомом. Для нас очевидно, что идумеяне были язычниками и весьма нечестивыми людьми. Беззаконий у идумлян было такое множество и такая их разнообразность, что ними можно было бы заполнить целые страницы, перечисляя их. Но еще более можно было бы заполнить страниц, описывая выполненные предсказания пророками пророчеств и их смутную историю. Пророчества и время их предсказания. Пророк Иеремия, пророчествовавший за 600 лет до Рождества Христова, цитирую из его пророчеств: «Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстило тебя, живущего в расселинах скал и занимающего вершины холмов. Но хотя бы ты, как орол, высоко свил гнездо твое, и оттуда не зрину тебя, говорит Господь Бог, и будет Едом ужасом. Всякий, проходящий мимо, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Как неспровергнутый Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и там ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не остановится в нем». Пророк Исаия пророчествовал за 700 лет до Рождества Христового. Его предсказание я читаю из главы 34 о Петре, цитирую, стих 13. «И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником твердыни ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов». Стих 14. «И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное провидение и находить себе покой». Стих 15. «Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей, и собирать под тень свою. И там коршун будут собираться один к другому». Пророк Иезекииль, пророчествовавший с 592 по 570 до Рождества Христова. 25 главе со стиха 13 цитирую. «Зато, так говорит Господь Бог, простру руку мою на Едома и истреблю у него людей и скот, и сделаю его пустынью от Фимана до Дедана. Все падут от меча». Стих 14. «И совершу мщение мое рукою народа моего Израиля, и они будут действовать, ведомее по моему гневу и моему негодованию, и узнают мщение мое, говорит Господь Бог». Иезекииля 35, стих 5 цитирую. «Так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов Израилевых в руку мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели». Стих 6. «Зато живу я, говорит Господь Бог, сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя». Стих 7. «И сделаю гору Сеир, иногда так называли Идумею по имени одной из гор, пустою и безлюдную степью, и истреблю на ней приходящего и возвращающегося». Предсказание. Первое. Едом станет пустынею. Исаия 34:13. Второе. Никогда не будут заселен. Иеремия 49:18. Третье. Будет побежден язычниками, будет побежден израильтянами. Иезекииля 25:14. Четвертое. Будет иметь кровавую историю. Иезекииля 35:5-6, Исаия 34:6-7. Пятое. Сделаю Едом пустынею от Дивона до Фимана. Иезекииля 15:13. Шестое. Дикие звери будут обитать в домах их. Исаия 34:13-15. Седьмое. Не будут остановлены торговые караваны. Исаия 34:10, Иезекииля 35:7. И восьмое. И станет Едом ужасом для всякого проходящего. Иеремия 49:17. Когда произносились эти пророчества, то Идумея была цветущим государством. Их почва причислялась к наиболее плодородной. Через Идумею проходили несколько караванно-торговых путей, от которых они имели весьма большие доходы. Столица Едома города Петра, то есть скала или утес по-гречески, по-еврейски села, и занимала наилучшее положение для защиты города от нападений. От всех городов в целом мире. Город Петра, словно гнездо орлиное, лежит между скал, окружавших ее наподобие ограды. Ее здания, дворцы, храмы, театры и гробницы были высечены в скале и были так хорошо защищены неприступными скалами, что через узкий проход, ведущий в город, который могли свободно защищать несколько человек. Город Петра была богата и знаменита еще в дни Христа и после. Столица Едома Петра была взята мусульманами в 636 году по Рождестве Христовом. И от этого времени она перестала существовать как населенное место до наших дней. История Идумеи предпроческого периода. История Идумеи была одной из бурных историй, нисходящей по линии вниз. Григорий Робинсон в книге «Саркофаг древней цивилизации Петри, Едома и Идумеи» пишет: «После смерти израильского царя Саула идумеяне использовали первую представившуюся для них возможность, в которой они проявили всю свою ненависть по отношению к израильтянам. Пока Давид был занят в войне в Северной Сирии, где он поражал Адразара, сына Рехавового, цара Сувского, 2 Царств 8.3. Едом использовал такой случай и инвазировал западную часть Иудеи. И даже стали они угрожать Иерусалиму. Когда Давид со своей армией возвратился в Иудею, то он нанес сильное поражение идумеянам и их союзникам, поражая 18 тысяч воинов в Соляной долине. 2 Царств 8:13-14. Цар Давид победил идумеян, поставил Идумею свои гарнизоны, а Идумею сделал рабами, платящим дань. Даже в то время, когда Израильское царство разделилось на Иудейское и Израильские царства. 50 лет спустя после смерти израильского цара Иорама, Амазия, царь Иудеи, взял сильно укрепленную столицу Идумеи Селу, то есть Петру. Но это было лишь началом для последующих нашествий ассирийцев и халдеев, которые прошли с мечом и огнем в Трансиорданию и Палестину. В этом и было исполнение третьего-четвертого предсказанного пророчества о Идумее.